три столетия и три тысячелетия с Рождества Христова! Не поверит верующий нашей эры, что дошел мир до такого безумия. Синтетический Господь, пластиковые кресты, зло, вера Христа, компьютерная программа. Церкви искусственный интеллект возносится ангел голограммой над крышами. Нет, остановите прогресс, прогресс, прогресс!